Глава первая. На том, чтобы я изложила эту историю, настаивали все, начиная от сильных мира сего в лице лорда Назби и кончая совсем незнатными, представленными, например, нашей давней служанкой Эмили, которую я видела в последний свой приезд в Англию. «Послушайте, мисс, какую прекрасную книгу вы могли бы написать обо всем этом? Просто кино!» Без ложной скромности признаюсь, я способна выполнить эту задачу. С самого начала я находилась в центре событий и стала свидетельницей триумфального завершения дела. Удачно и то, что пробелы, объяснимые отсутствием моих собственных сведений, весьма уместно заполняются фрагментами из дневника сэра Юстаса Педлера, которым он любезно предложил мне воспользоваться. Ну что ж, начнем. Энн Бедингфилд, то есть я, приступает к рассказу о своих приключениях. Я всегда жаждала приключений, а жизнь моя отличалась ужасающим однообразием. Мой отец, профессор Бедингфилд, был одним из крупнейших в Англии авторитетов в области изучения первобытного человека. Его гениальность признана всеми. Разум его жил в палеолите, и постоянное неудобство отец испытывал от того, что тело его существовало в нынешнем мире. Отец не интересовался современными людьми. Даже неолитического человека он презирал как примитивного пастуха, и энтузиазм у него пробуждался лишь тогда, когда он добирался до мустьерского периода. К сожалению, совсем без современников обойтись нельзя. Каждый вынужден поддерживать отношения с мясниками и булочниками, молочниками и зеленщиками. Поскольку отец глубоко погрузился в прошлое, а мама моя умерла, когда я была ребенком, заниматься практической стороной жизни выпало на мою долю. По правде говоря, я ненавидела человека из палеолита, независимо от того, к какому периоду он принадлежал – ориньякскому, мустьерскому, шельскому или какому-либо еще. И хотя я просмотрела и перепечатала на машинке большую часть папиного труда «Неандертальский человек и его предки», сами неандертальцы вызывали у меня отвращение, и я часто думала, какое же это счастье, что они вымерли в далекие века. Не знаю, догадывался ли отец о моих чувствах, возможно и нет, но в любом случае он пренебрег бы моим мнением. Мнение других людей его никогда не интересовало ни в малейшей степени. Я думаю, в этом проявлялось его величие». Вообще он жил отстраненно от повседневных забот. Он ел то, что ставили перед ним, выказывая достойные подражания манеры, но, казалось, огорчался всякий раз, когда возникал вопрос об оплате. Создавалось впечатление, что у нас постоянно не было денег. Известность отца не улучшала нашего материального положения. Хотя он был членом почти всех солидных научных обществ и получал груды писем отовсюду, обычная публика едва ли подозревала о его существовании, а его толстенные ученые книги, хоть и вносили выдающийся вклад в сокровищницу человеческих знаний, но совсем не привлекали широкого читателя. Лишь однажды он попал в поле зрения публики. Он сделал научный доклад перед какой-то аудиторией на тему о детенышах шимпанзе. Представители человеческой расы в детстве проявляют антропоидные черты, тогда как детеныши шимпанзе в большей степени походят на человека, чем взрослые шимпанзе. По-видимому, это показывало, что хотя наши предки больше походили на обезьян, чем мы, шимпанзе прежде принадлежали к более высокому типу,